Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». Третья серия. Не дави так, не дави. Ты мне своим стволом все мозги выдавишь. Ну и ты убери свою пуколку. Сам ты пуколка. Это пистолет ТТ. Безотказное оружие работника милиции. Та, это кто тебе сказал? Так в инструкции написано. Подотрись ты своей инструкции. Пуколка твоя только для того и годится, чтобы орехи ей колоть. Думаешь? Надо будет попробовать. Эх, удивляюсь я на тебя, Шурик. Тебе в лоб стволом тычут, а ты все хохмишь. Ну, так и я на тебя удивляюсь. Тебе в лоб пуколкой, а ты все лекции читаешь. Да ты хоть понял, что я тебе сказал? Так ты много чего наболтал. Всего не упомнишь. Я сказал, что я долго искал блюстителя. И что ты дурак. И есть блюститель. И что это значит на практике? А на практике это значит, что пришел тебе конец. Кирдык тебе, брат Сашка. Полный и окончательный. Ну и тебе тогда тоже кирдык. Полный. А вот тут ты лоханулся. Вместе мы не умрем. Кто-то один все равно останется. Ага. Тот, у кого череп крепче. Ну, чего молчим-то? А че мне? Серенаду для тебя исполнить? Так я могу. Песнь моя летит с мольбою тихо в час ночной. Ой, клоун ты, клоун несчастный, Саня. Да ладно. Всем мое пение нравится, один ты че-то морду воротишь. Слышь? Ты же умрешь через минуту. Не исключено. Так че ж ты не кричишь, что произошла ошибка, что ты не ты, а обычный мент, а? Ну, ты же все равно не поверишь. Это верно заметил. Вам, ментам, веры никакой. Ну что, так и будем стоять? Нет. Сейчас мы тихо опустим стволы. Потом на раз, два, три поднимаем и стреляем, а? Ладно. Опускай. Ты первый. Вместе. Так. Опустил? Сам не видишь. Сейчас я скомандую раз, два, три и стреляем. Ты готов? А ты? Ну, я-то готов. Я к этому готовился всю свою жизнь. Но перед тем, как выпустить тебе мозги, все-таки хочу услышать признание, Сань. Какое признание? В том, что ты блюститель. А это тебе зачем? Ну, чтобы знать наверняка, что миссия моя выполнена. Давай лучше делом займемся, а? Ой, то правда. Но по команде на раз, два, три, а? А кто считать будет? Так какая разница? Большая. Ну, хорошо, давай я. Не, лучше я. Ну, ладно, считай ты. До скольки, говоришь, считать? До трех. Справишься? А то. Ну? Чё не считаешь? Ну, я подумал, может, лучше до 10. Слушай, Сашок, я ж тебя сейчас без всякого счета шлепну. Я ж тебя... Ладно, ладно. Чё ты так озверел-то? Мое дело предложить. Давай, считай же, гаденыш. Считаю, считаю. Какие все нервные пошли. Значит, до 10. Угу. И стреляем. До 3. И вот я и говорю, до 3 и со святыми упокой. Ну? Не сбивай меня, а то сам будешь считать. Как там начинается-то? 1. Не один. Не один, а раз. 2. 2. 2. 2,5. 2 с четвертью. Да какая еще половина четверть? Считай нормально! Так это нормально. Меня так в школе учили. Слушай, тебе не стыдно? Блюститель миров, а ведешься как обычный лох, лошара. Попрошу без оскорблений. Давай, считай. 1, 2, 3. Живой? А ты? О, не повезло. Это как посмотреть. Тебя ничего не удивляет? Меня тут все удивляет. Начиная с твоей паскудной рожи и кончая твоими дурацкими историями про миры. Не-не, я не о том. О чем? Странно, что оба пистолета дали осечку. Так ты ж сам говорил, что моей пуколкой только орехи колоть. Так это у тебя пуколка. Но у меня-то беретта. Ну, значит, ей тоже только орехи колоть. Так все, ладно, хватит. Все равно надо дело до конца довести. Валер, может, не надо, а? Ну, поговорили, стрельнули пару раз. Может, по домам чайку выпить, да и на боковую. Завтра мне на службу с самого утра. День тяжелый. Слышь, ты не заговаривай зубы. Будем стреляться. Ну, как скажешь. Значит, медленно опускаем стволы и снова считаем. Не-не-не-не-не. Прямо отсюда стрелять будем. Ладно, ладно. Опять забыл с чего начинать? Один или раз? Так, все, моя очередь считать. Может, все-таки жребий кинем? Так, я сказал! Моя очередь. Валер, последний вопрос. Ну? Как стреляться будем? До первой крови или до победного? Очень смешно. Ты готов? Нет. Раз. Два. Ты живой? Ага. Я тоже. А кто умер? Пока никто, но может умереть. А-а-а! Наши американские друзья вечно суют нос не в свое дело. Слышь, Сань, а сам врал, что она не говорит по-русски, а? Женька? Женька, ты-то откуда взялась? Петрович мне дорогу сказал. Я же просил не ходить за мной. Должен же быть один нормальный в этом мэдхаус. Будь добра, уйди отсюда, а? Нет. Так, девушка, здесь выясняют отношения два блюстителя. Смертным лучше не соваться. Молчать. Положить пистолеты, оба. Я кому сказала, стволы на пол, быстро. О, интеллигентный подход. Сразу видно работника полиции. Все так чинно, благородно. Ну, Шурик, что скажешь? Бросай ствол, а. Я ее знаю, она бешеная. Будешь дергаться, она из тебя дуршлаг сделает. О, даже так? Так. Так, теперь пистолет ко мне. Нет, руками не брать. Ногой толкни. Саша, теперь ты. А теперь ты назад, а Саша ко мне. Что сказать, Сашок? Шустрая у тебя бабенка. Но ты не радуйся раньше времени, сейчас встретимся. И очень скоро. Это еще не конец, Саня! Следующая остановка, торговый центр. Саша, а сколько нам еще ехать? Да тут уже недалеко. Жень, отдай, пожалуйста, пистолет. Какие пистолеты? Которые ты у нас отняла. Мой и Валерин. Не отдам. Это мой трофей. Жень, я серьезно. Ну ладно, твой отдам, а его нет. Я его отбила в честном бою. А если тебя на улице остановят? Есть у тебя разрешение на ношение оружия? Отдай стволы. Отдай стволы, если не хочешь проблем на свою... Ну, будем считать, что голову. Дэви. Угу. И свой тоже отдай. Какой свой? У меня нету. А из чего ты в Валеру целилась? Ага, это... Это вот, пугач. Не настоящий. Звук дает, стрелять не может. Хм. На самом деле пугач. Ладно. Ладно, пусть будет у тебя пока. А вообще зря ты влезла в эту историю. Почему зря? Я спасла тебя. Понимаешь, раньше Валерка только мне мстил, а теперь за тебя возьмется. Я не боюсь. Зато я боюсь. Не верю. Ты храбрый. У тебя медаль за отвагу. Да я не за себя боюсь. Я за тебя боюсь. Сидела бы дома, ничего бы и не было. Тогда он убил бы тебя. Ну и убил бы. У нас профессия такая. Время от времени убивают. Ты смерти не боишься тоже? Ой, не смеши. Кому я нужен, меня убивать? Мне нужен. Жень, ты хорошая девчонка, и ты мне очень нравишься. Только все это ни к чему. Ни к чему? Да, ни к чему. Все это плохо кончится. Но почему это плохо кончится? Ну, потому что... Ну ты молодая, красивая иностранка, а я бедный никчемный лузер. Понимаешь, что я говорю? Понимаю. Лузер. Как это по-вашему? Это... То... О, вспомнила. Лох помятый. Не, не помятый. Помятый — это уже перебор. Хотя кто его знает. Может, и не перебор никакой. Может, так и есть. Лохом помятым родился, лохом и умру. Это неправда. Ты совсем не лох. Ты полицейский, ты офицер. И страна должна тобой гордиться. Может, и должна. Да только что-то я не вижу, чтобы мной кто-то гордился. Ты просто не знаешь. Я тобой горжусь. Петрович гордится. И все? Немного. Нет, не все. Полковник тобой тоже очень гордится. Ты что? Ты с ним разговаривала? Конечно. Ну и как он тебе? Он хороший человек. Ну, немножко строгий, но это нормально. Да, полковник. Полковник правильный мужик. Ты его уважаешь? В смысле? Водку с ним пью? Ну, нет. Ну, в смысле, ценишь как человека? Само собой. Вот. И он тебя очень высоко ценит. Как человека и как профессионала. Он тебе это сам сказал? Ты думаешь, я вру? Ну, не то чтобы врешь. Так, подбираешь слегка, чтобы меня утешить. Саша, ты меня сейчас очень обидел. Так нельзя. Я никогда не вру. Джоан, ну, ты прости. Нет, я правда, я не хотел. Просто товарищ полковник, он такой. Ну, лишний раз не похвалит. Он и не хвалит. Он констатирует факт. И какой же это факт? Факт такой, что ты лучший офицер среди его подчиненных. Хо-хо, мне он что-то ни разу такого не говорил. Он меня тоже просил не говорить, чтобы ты не загордился. Знаешь, мне вот только одно не ясно. Если я такой блестящий профессионал, почему же я до сих пор в капитанах хожу? В мои-то года остальные вон давно майор, а то и подполковники. А у меня всего один просвет на погоне. А я тебе скажу, почему. Потому что ты блестящий, но ненадежный. Потому что ты проявляешь слабость. Потому что ты выпивать. Вот почему. А вот это ты зря сказала. Ты спросил, я сказала. Ты обо мне ничего не знаешь. Я знаю все. Я знаю, что у тебя ушла жена, которую ты любил. А знаю, что ты хотел кончить жизнь самоубийством, но тебя спасли. Знаю, что когда-то ты был самым перспективным офицером в управлении. Знаю, что жизнь очень несправедлива. Но ты мужчина, ты человек. Ты должен найти в себе силы и жить дальше. А сегодня... Что сегодня? Сегодня ты специально пошел к Валере. Ты думал, что он может тебя убить. И тогда все кончится. Скажи, я не права? Саша, отвечай. Я не права? Остановка, торговый центр. Наша остановка, выходим. Кто там? Открывай, свои. Все свои в ресторанах сидят, водочку пьют, а по домам одни чужие ходят. Кто, говорю, там? Сейчас милицию вызову. Да открывай, Петрович. Это мы, я и Женька. Сашка, ты что ли? Не, папа Римский пришел тебя проведать. Ну открывай. Чем докажешь? Петрович, это правда мы. О, господи, живы все-таки. Живы, здоровы, миленькие вы мои, родненькие вы мои. Уж и не чаял вас увидеть. Дайте я вас поцелую. Меня спасибо, меня не надо. А что тебе жалко? Я ж не невинности хочу лишить. Просто поцеловать в сахарные уста. Не надо в сахарные. Ты что это тут делаешь? Вот, дверь заколачиваю. Зачем? Как зачем? Чтоб не вошел никто. А кто войти-то может? Даже думать боюсь, кто. Вы-то как? Ну, как видишь. Едва меня не расшлепал твой друг Валера. Какой он мне друг? Он мне враг! Он мне гад и сволочь! Как ты вообще от него спасся-то? Да, Женька вовремя подоспела. Правда? Вот молодец. Да я же сразу сказал, не девка, а золото. Ага. А ты, значит, тут двери заколачиваешь? Заколачиваю. Только этого мало будет. Надо еще баррикадировать. Шкафчик бы сюда еще, а? И диванчик. Погодите, я сейчас. Саша, что с ним такое? Петрович, что ли, с ума сошел? Почему ты так думаешь? Ну зачем заколачивать двери? Считаешь, незачем? Ну, конечно. Или ты думаешь, что этот бандит придет сюда за нами? Кто я? Нет, конечно, ерунда это все. Хотя... Петрович прав. Надо бы забаррикадироваться. Что там? Петрович шкаф потащил. Ничего не понимаю. И очень хорошо. Не надо тебе это понимать. Петрович! Я тебе подсоблю, сам не тащи. Спину сорвешь. Oh, crazy Russian цирк. Углом, углом, поворачивай. Я поворачиваю. Так, так, так, так. Правильно, еще. Ну еще чуть-чуть. Наклоняй. Вот, вот. Тяжелый собака. Ну, не дай бог на ногу упадет. Да не каркай, заноси. Потихоньку, потихоньку. Не заваливай, не заваливай. Держи, твою мать. Придавил. Да. Ногу. Да. Или нет. Сейчас посмотрю. Слава богу, не нога. Тапок только. Так чё ж ты так орёшь-то? От испуга. Ну, Петрович, сказал бы я тебе, да твое счастье нельзя ругаться. Дамы рядом. Да эта дама, знаешь, она сама кому хочешь, скажет, чего хочешь. Может, помочь вам? Да кому ты поможешь? Силы-то цыплячьи. Это мы посмотрим. Саша, давай. Куда понесла? Уп, оторвешь! Правда, Жень, не надо. Надо, не надо. Все уже принесли. Еще один шаг и готово. Прямо на дверь, толкай. Но ты девку даешь. Старый конь борозды не портит. Так это называется? Примерно, хотя не совсем так. Да короче, не важно. Я одного не понимаю. Зачем все это? Что все? Ну вот это все. Двери забивать, шкаф ставить. А чтобы никто не вошел? Петрович, скажи мне, пожалуйста, кто может войти через запертую железную дверь? Господи, боже мой, спаси, помилуй. Жень, можно тебе на секундочку? Давай с тобой договоримся, окей? Таких вопросов больше не задавать. Ты же видишь, старик весь на нервах. А ты? А что я? Ты тоже весь на нервах. На чего ты взяла? Я же вижу. Ну хорошо, я тоже на нервах. Еще вопросы есть? Есть, но может быть не прямо сейчас. И на том спасибо. Саш, я тут щели еще забить хотел. Думаешь, через щели полезут? А пес их знает. Просто подстраховаться хотел. Ну и что, забил? Материала не хватает. Дыр слишком много. О, я ж говорил, давно ремонт надо было сделать. Так денег же нету. Пить надо меньше. Тогда бы и деньги были. Слушай, может, дихлофосом покропить, а? Ладно, не надо. Захотят, все равно пролезут. Думаешь, не выстоим? Ну, какое-то время продержимся, конечно, а там как бог даст. Что значит продержимся? Против кого? Я не понимаю. Кто должен прийти? Он? Кто он? То, с кем мы сегодня виделись. Ты же говорил, что он не придет. Ну, я не хотел тебя пугать. Может, выпустить девку, пока не поздно, а? Пусть бежит, спасается, а вось пронесет. Ну, не знаю. Можно попробовать, в принципе. Если взять такси и в отделение, а ребята ее там прикроют. Я никуда не пойду. Почему? А если тебя убьют? Ну, значит, такая моя судьба. Твоя судьба быть рядом со мной. И со мной тоже. Значит, не уйдешь? Нет. Ну, на нет и суда нет. Саша, скажи мне лучше одну вещь. Этот человек, который... Ну, ты понимаешь... Ну? А он говорил про каких-то блюстителей. Кто это? Да понятия не имею. Ну, он говорил, что ты тоже блюститель. Не, про блюстителей я в первый раз слышу. А что ему надо от этого блюстителя? Он сказал, что блюститель хранит мир. Пока он есть, мир держится. А когда его не станет, мир потонет в беспределе и жестокости. Так вот, он хочет найти и убить этого блюстителя. А почему он сказал, чтобы я, смертная, не вмешивалась? Он что, бессмертный? Да чушь собачья, выдумки! Бессмертных не существует. Дай-то бог, если так. А если все-таки он бессмертный, мы сможем с ним справиться? Откуда я знаю? Сможем, не сможем. Я с бессмертными не воевал ни разу, понимаешь? Я не Дункан Маклауд. У меня другая профессия. Но ведь он думает, что это ты, блюститель, и он хочет тебя убить. А почему ты не сказал ему, что ты обычный человек? Да не знаю. Надо было его как-то остановить. Где этот наш блюститель шатается, непонятно. Что ж теперь? Ждать, пока нас перережут, как барана. Да что ж ты охаешь? Что ты охаешь? Да ведь не хочется смерть принимать. Тем более от какого-то бессмертного мазурика. Все! Хватит! Нет никаких бессмертных! Вот, видите ствол? Если эту штуку к колбу приставить и нажать вот сюда, ни один человек, ни смертный, ни бессмертный не устоит. Любой к праотцам отправится, это понятно? Понятно. Значит, все. Сидим и ждем. Может, прозвонишься на работу, а? Пусть твои ребята приедут, прикроют нас. И что скажем? Должен прийти неизвестно кто, неизвестно зачем и неизвестно, что с нами делать. О! Сиди. Я автоответчик включил. Мент, это я. Я знаю, что ты дома. Не хочешь брать трубку? Не надо. Все равно я уже тут. Встречай. А вот теперь самое пора звонить ребятам. Провод оборвал, скотина. Давай я по мобильнику. А, ах ты, черт, нет сети, а? Что это? Отовсюду лезут сволочи. Что делать будем, Саша? Да ничего не делать, драться будем. Держи вот, Валерин ствол. Посмотрим, на что его берета способна. А мне? Мне пистолет. Извини, Петрович, тебе не припасли. Тогда я шваброй, по старинке. Ну, ребята, держитесь. Неужто убьют нас? Не посмеют. За мной стоит вся Америка с ее военной мощью. За мной тоже. Все мое отделение стоит. А за мной? За мной весь собес стоит. Во главе с лично товарищем Пяткиным. Ну вот видишь, сколько у нас защитников. Так что не дрейф, отобьемся. По моей команде огонь. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.